Глава 32. Ты можешь затащить к себе в постель рабыню из Ордена Убийц, но если ты вышел, то назад тебе уже не вернуться. Эту простую истину я осознал, засыпая на холодном полу рядом с дико храпящим Таном. Даже его оказалось проще подвинуть, чем Наца. Она развалилась на кровати, широко раскинув руки и ноги, и на любую попытку взаимодействия отвечала какими-то хитрыми приемами, в результате которых я стабильно летел на пол. После третьего раза мне надоело, и я решил довольствоваться тем, что есть, пока Наца чего доброго не придушила меня своими нежными пальчиками. Ворочался я долго. После ночного приключения изрядно потряхивало, но в конце концов уснул. Мне показалось, что я только-только отключился, и сразу же меня разбудил полный ужаса вопль Наца. «Хозяин, что с вами? Почему вы на полу? Откуда кровь? Это они, да?» Наца прямо с постели прыгнула на Тана, который с просонок ничего еще не соображал, и вцепилась ему в горло, шипя, как дикая кошка. «Отпусти его!» — велел я, опять чувствуя, как натягивается невидимый поводок. «На пол меня вообще-то ты скинула!» «А кровь? Потом расскажу». Я рассказал ей обо всем после утреннего душа, мне достался холодный, Наца ледяной, по дороге на завтрак. Мы сильно отстали от основной массы, чтобы можно было хотя бы шепотом говорить о серьезных вещах. Наца сначала покраснела, потом побледнела, потом пошла красными пятнами. Если она пыталась косплеить хамелеона, то задатки у нее определенно были. «Я во сне так разваливаюсь?» Трагически прошептала она, когда я закончил краткий рассказ о своих ночных приключениях. «Я сбросила вас с кровати, а я ничего не говорила?» «Это все, что тебя беспокоит?» — возмутился я. «Меня там чуть не убили вообще-то!» «С этим уже ничего не поделать», — справедливо заметила Наца. «А вот сплю я плохо, неподобающе. Надо как-то переучиваться». «Спит она плохо, как же!» «Дрыхнет, как сурок. Это я вот теперь от каждого шороха вздрагивать буду. Может, ну его в огонь? Снять с Наца ошейник, поставить ей печать и платить за работу телохранителя? Но сестра... И к тому же этот орден убийц... Ну вот неправильно это. Не должны такие, как я, решать настолько сложные моральные дилеммы. Ладно там жить или умереть. Тут все просто. Но вот кому жить и кому умереть, это уже слишком». В шагах в 10 от столовой со мной вдруг заговорил интерфейс. Не знаю, был ли это Ардок, либо сила огня, либо у меня начало сносить кукушку. Но я увидел огненные буквы, гласящие следующее. «Пусть то, что уже забрала смерть, останется мертвым. Из царства пепла счастье не вернуть». Я будто споткнулся. «Серьезно? Мне предлагается спокойным образом забить на сестру?» Имя которой я не могу произнести и даже лицо вспоминаю, только открыв медальон. Да я даже родителей уже почти забыл. Даже дорогу в школу. С каждым днем во мне все меньше остается от меня настоящего. Интерфейс не стал вступать со мной в полемику. Он убрал сообщение и написал другое. Хотите установить магическое расширение «Мудрость в день» и получать одно мудрое высказывание, подходящее к ситуации каждый день? Да, нет. А это бесплатно? Расширение не требует расхода магической силы и представляет собой обращение к памяти жертвы и или бессознательного. Доставь. Почему бы нет? Может, помудрею? Надоест, отключу. Делов-то. Хозяин. Наца повернулась в дверях столовой и посмотрела на меня. Иду. Заторопился я, походя ткнув в интерфейсе «да». Мы сегодня опять будем сидеть за одним столом? Кисло спросила Наца. Даже лучше. Сказал я, чувствуя, как что-то внутри меня наполняется невероятной наглостью. «Ты будешь сидеть у меня на коленках». «Какая коленка тебе больше нравится? Левая или правая?» В столовой все прошло как по маслу. Зована и его прихлебателей я не заметил. Может, они вообще в столовой не питались, по крайней мере, пока каникулы. А Велла вот тоже не появлялась, и в общежитии я ее пока не видел. Наца в самом деле сидела у меня на коленке, но впечатление подобного вчерашнему не произвела. Так мы и вписались в картину мира однокашников. Парень, который любит побаловать свою симпатичную рабыню. Осознав это, я расстроился, но быстро себя утешил. Пусть себя думают, что хотят. Главное, чтобы моя совесть чувствовала себя спокойно. Слоняться бестолку по Академии в поисках очередных приключений мне не хотелось, поэтому когда Наца потащила меня на стадион, я даже не сопротивлялся. Хотя после вчерашнего ноги еще гудели. Чтобы получить хоть какой-то балл и не вылететь с испытаний тут же, надо было пробежать хотя бы один круг за установленное время. Сегодня я одолел примерно треть. Наца смотрела на меня так, будто испытывала физическую боль. Из 5 испытаний завалить можно 2, но тогда надо показать хороший результат в остальных 3, сказала она. Давай посмотрим. Бег на длинную дистанцию мимо. Подтягивание тоже. На короткой дистанции ты мало что покажешь, но хотя бы добежишь. Прыжок в длину? Когда я сделал прыжок в длину, мне показалось, что Наца плачет. Когда я прыгнул в высоту, она схватилась за голову руками. Мортогар, чем ты занимался в своем мире? В основном читал, признался я. Значит, ты очень мудр? Ну, как тебе сказать? Протянул я. Сложно было ей объяснить, что именно я читал и зачем. А я к тому же еще и смотрел. А ведь мама мне говорила, не помогут тебе эти китайские мультики в жизни устроиться. Надо слушаться старших. Вот у меня это и в расширенной памяти прописано. Значит, правда. Мы еще пару часов провели на стадионе. Я довел количество подтягиваний до 0,3. Научился правильно махать руками при прыжке. Дальше изматывать себя смысла не имело, и я предложил Наце прогуляться в город. Сегодня ночуем на болотах. Обрадовал я ее. «Надо подыскать подходящую одежду». «Зачем на болотах?» – удивилась Наца. «Талли зовет упражняться с огнем. Она все-таки мой учитель». Наца выглядела недовольной. «Это не мое дело, хозяин, но вам бы сейчас отложить огненные тренировки. Мало того, что вас подозревают, так еще и вступительные на носу. Ночью вам следовало бы спать, набираться сил». «Ну вот опять хозяин и на вы». «То есть, когда я ее не слушаюсь, она говорит со мной так, что меня передергивает. Нормальная рабыня, да? Вертит мной, как хочет. Вообще, мной что-то все вертят, как хотят. Куда ни ткнись, обязательно чью-то сторону займешь, кому-то на руку сыграешь. Вот не пойду на болото, буду чувствовать себя подкаблучником Наца. Пойду, окажусь во власти Талли. Есть, конечно, третий путь. Завалиться в трактир, напиться пива и устроить огненное шоу. Это всем будет поперек горла, не поспоришь. Но я еще не до такой степени псих. Огонь качать тоже важно, возразил я. Думаете? Я, конечно, не знаю точно, что устроил Милейрим, но могу догадываться. В нашем ордене знали о такой возможности вернуть огонь. Внутрь вас поселили средоточие силы. Это не ваша сила, чужая. Когда она должным образом разовьется, она очень сильно вас изменит. Вы откроете вулкан, выпустите наружу всю стихию, и тогда она вас покинет. Вы останетесь никем, пустышкой, простолюдином. И хорошо, если не умрете. Скорее всего, вы правда вернетесь в свой мир и забудете о произошедшем здесь. Так что, не знаю, я бы не торопилась сильно качать огонь. В наступившем молчании мы спустились с гор, прошли вдоль стены и покинули крепость через ворота. «Закрываем в 10», — предупредил один из рыцарей, охранявших вход. «Да хоть сейчас закрывайте, я до утра точно не вернусь. И вообще, у Милейрима в подземелье мне больше нравится. Откуда же тогда у меня предрасположенность к магии земли?» — спросил я, когда мы отошли от ворот на приличное расстояние. «А она есть?» — скептически подняла бровь Наца. «Ты же сама говорила. Если подумать, печатями пользоваться можно и за счет силы огня. А тогда в саду. Помнишь, как меня в землю замуровали? И как легко оттуда вытащили?» «Ну, не знаю. Я никогда не была особо сведущим магом. У меня только базы были открыты. Все основное я делала руками». Я впал в глубокую задумчивость. Что, если все это напрасно? Что, если я, справившись со всеми испытаниями, просто не смогу принять печать земли? С чего я вообще решил, что могу чего-то там добиться? «Да мой потолок — это выполнять чужие приказы и стараться оправдывать чужие ожидания». «Я сам как раб, только вот до сих пор об этом не задумывался, до сих пор не злился из-за этого». Тем временем мы вошли в город, и Наца вдруг потянула меня за рукав. «Что?» — дернулся я. «Почему вокруг столько девушек в школьной форме Атрома?» «В форме кого?» — удивился я. «Чего?» «Атром», — «Академия магов воздуха», — терпеливо пояснила Натса. «Одна из. Ученицы там носят вот примерно такую форму», — кивнула она на идущую мимо девицу. Девица была в черной юбке выше колена и белой блузке с черным пиджачком поверх. И покрутив головой, я обнаружил, что одетых подобным образом девушек действительно полно. Некоторые были без пиджачков, и покрой одежды отличался, но в целом у меня было такое чувство, будто я попал в один из своих любимых мультсериалов. Школьная форма Атрема до боли напоминала японскую. Ну, один из ее видов. «А разве ты была не в чем-то подобном, когда мы встретились?» — спросил я. «Не в подобном, а именно в таком», — поправила Натса. «У меня, скажем так, были причины. Может быть, ты положила начало местной моде?» — пошутил я. Источник школьной формы обнаружился там, куда мы и шли. В лавке готовой одежды. Сегодня там было не протолкнуться от весело щебечущих девчонок, покупающих одно и то же. Вместе с хозяином трудились четверо помощниц. Увидев нас, хозяин вдруг обрадовался, махнул рукой и вышел из-за прилавка. «Торговля идет», — сказал он, будто отчитывался. «Шить не успеваем, по ночам сидим. Хотите принарядить рабыню, господин Мортогар? Для вас бесплатно, в знак моего глубочайшего уважения». Мы с Натсо переглянулись. Она, судя по взгляду, тоже ничего не поняла. «Но если дают, надо брать». И я кивнул. Хозяин только пальцами щелкнул, и у нас оказался сверток со школьной формой. «Еще чем-нибудь могу помочь?» — услужливо спросил хозяин, приложив руку к сердцу. «Ага. Мы на болото ночью идем. Нам бы что-нибудь соответствующее. И еще подскажите, как найти вашего друга-художника? Я у него раз был, и сейчас не вспомню, как пройти». «А, Вимонт!» — почему-то обрадовался хозяин. «Но он сейчас на рынке не стоит. У него магазин. Я скажу, как найти». Через 20 минут мы вышли из лавки, нагруженные свертками, и пошли к северо-западной границе рынка. Там и вправду оказалось несколько каменных строений. На одном из них висела табличка «Картины». Сомнений у меня не возникло. Внутри было людно. Талантливый художник Вимонт, как и говорила Талли, неплохо поднялся. На него теперь работали многочисленные помощники. Одни заворачивали картины для покупателей, другие записывали заказы. Сам хозяин сидел в дальнем конце здания и сосредоточенно писал что-то кистью на холсте. Завидев меня, он тут же расплылся в улыбке. Отложил кисть и поднялся навстречу. «Правильно зашел», — сказал он, пожав мне руку своей, перепачканной в краске. «Возьми долю». На сверток с одеждой опустился увесистый мешочек. В этот раз там были и золотые монеты. «Через неделю заходи еще», — говорил Вимонт. «Я думаю, хорошо зайдешь». «Вимонт, я ничего не понимаю. За что ты даешь мне деньги?» «Как за что?» — изумился Вимонт. «За художество!» И он махнул рукой. Я огляделся, впервые сфокусировав взгляд на картинах вокруг. «Нет», — вырвалось у меня. «Это... так же нельзя». «Ой...» Я знал их имена. Тут была Рюгурена, Мион и Шион, Хамура Акеми, Огнеглазая Шана, Нагиса Фурукава, Айсака Тайга. Были и десятки других, безымянных, в купальниках, состоящих из почти незаметных ниточек, и даже без купальников, обнимающиеся по двое-трое. Были и невинные романтические картинки, где красивые девочки с большими глазами гуляли среди цветов или средневековых пейзажей. Да, Вимонт определенно разобрался, что такое свайп. «Все хорошо идут», — объяснил он мне. «Портрет уже не рисую, только картины». Я молча кивнул. А что мне было сказать? Не меньше десятка девушек были в традиционной школьной форме, нарисованной, правда, несколько упрощенно. Художник явно уделял больше внимания глазам и лицам, чем одежде. Но и этого хватило местным девушкам, чтобы захотеть выглядеть примерно так же. «И что это все значит?» — спросила Натса. «Значит, что мама ошибалась», — пробормотал я. «Какой кошмар!»